Глава 12. Марденко очнулся. Покушение Гречки на жизнь Марденки произвело на старика самое решительное влияние. «А что, если вдруг не сегодня-завтра тебя из-за угла хватят? Пришибут, как собаку», — подумал он в ужасе, когда остался один после ареста Гречки и Вересова, произведенного в его собственной квартире. «Раз не удалось, в другой ворвутся, сюда же ворвутся и укокошат». Да и, кроме того, старость, слабость, хворость, того гляди и сам умрешь. «Пошлет Бог по душу, а ты с чем предстанешь перед судью-то? С чем, окаянный? Со слезами, да с проклятиями людскими? А зачем они тебе? Что, судье-то, скажешь? Какой ответ дашь? Да-да, помрешь, пожалуй, и не успеешь. Не успеешь выполнить того, что задумал. Все усилия прахом пойдут, и враг мой не уничтожен будет, в довольстве останется. Нет, брат, не дам я тебе довольства. Теперь, пожалуй, что и пора. Пора. Скорее надо работать это дело. Не сложить его скорее, а то умрешь. Умрешь и не кончишь. Не кончишь. А из-за чего же ты всю жизнь свою бился? Зачем унижение принимал? Отказывал себе в пище, в тепле, во всем отказывал. Зачем? Из-за чего ты нищенствовал, скаредничал, да столько людских слез да крови на голову свою принял? И все это прахом? Нет, не быть тому так. Не пойдет оно прахом. Долго я ждал, долго готовился. А теперь пора, пора, дело хорошее, и состояние свое разом приумножу, и врага тем самым не зложу. Грешно оно, по писанию-то, потому любите враги ваши. Ну да, ничто, покаемся, часовню Богу поставлю, колокольню поставлю, пожалуй, а не то и целую церковь можно соорудить. Вот оно, богоугодно это и будет. Душе своей ко спасению. Опять же и часть достатков своих, кроме того, после смерти, на богоугодное же пожертвую. Вдовицам и сирым отдам, часть в обители монастырские вкладами запишу, на помин души, пускай их все молятся о упокоении раба Иосифа. Господь милосерд, он приемлет раскающегося грешника, блудницу не отвергнет. Не зложу врага, старость покойную обрету, а там уж всем остаткам дней моих Господу Богу пожертвую на богоугодное, храм сооружу. И Господь помилует, милосерд и многомилостив он, а теперь пора. Марденко испытывал холодный, трепетный ужас при мысли, что он не успеет привести в исполнение свою месть, насладиться ее плодами, что вся цель, вся задача жизни его через преждевременную смерть обратится в ничто, и таким образом до смерти не успеет он богоугодным делом обрести себе райские двери. Как-то странно и дико мешались в этом человеке суеверно-мистический страх, религиозная вера и чисто земная, почти животная жажда мщения, с которую он не мог расстаться, ибо, во-первых, через эту месть необыкновенно выгодно и разом приумножал он свое состояние, для чего, собственно, и с какой целью приумножать его, скряга не рассуждал, так как и сам того рассудком не ведал, а, во-вторых, еще потому не мог он расстаться с этой жаждой, что она стала для него чисто органическую потребностью, ибо сжился и слился с нею воедино, в течение долгих лет лелея ее и мечтая о том блаженном часе, когда, наконец, она вполне утолится, когда жизненный подвиг его увенчается полным успехом. Он жил и мыслил и дышал только этой надеждой, отбросив все остальное. Она стала для него идеей фикс, довела почти до помешательства, скрытого, затаенного, ибо он никому ни разу в своей жизни не заикнулся об этой мысли. И вдруг она не исполнена. Отказаться от нее значило бы отказаться от самого себя, похерить весь долгий путь своей жизни, умереть, да он бы и умер, если бы его лишили этой единственной живой и отрадной ему мысли.